Подробное изложение предметов терпения. Возникающие страдания надо терпеливо переносить. Но в связи с чем же возникают эти страдания? Здесь 8 предметов. Страдания, связанные с монашескими принадлежностями. Монашеская одежда, подаяние, спальные принадлежности, подстилка для сидения, лекарства и прочее монашеское имущество. Это вещи, способствующие чистому образу жизни. Не унывая и не печались, если они плохие, если их мало, если другие не относятся к ним с почтением или слишком медлят подносить их, терпеливо переносите проистекающие от этого страдания. Страдания, связанные с мирским. Бедность, бесславие, хула, несчастье, разрушение, истощение, старость, болезнь и смерть, уничтожение всего смертного. Это 9 мирских явлений. Следует поразмыслить о страданиях, связанных со всеми сразу, или с отдельными из них, и терпеливо их переносить. Страдания, связанные с положением тела. Хождение, стояние, сидение и лежание – это 4 положения тела. Когда денно и ночно очищаем ум от омрачений при помощи первого, второго и третьего из них, следует терпеливо переносить проистекающие из этого страдания, а не ложиться не вовремя на кровать, матрас, на подстилку из травы или листьев. Страдания, связанные с преданностью дхармы. Совершать подношение трем драгоценностям и почитать их. Совершать подношение учителю и почитать их. Соблюдать положение дхармы. Четвертое. Подробно разъяснять другим соблюдаемые положения. Пятое. Декламировать гимны. Шестое. С праведными помыслами пребывать в уединении. И седьмое. Совершать йогу, освоение безмятежности и проникновения. Это 7 аспектов преданности дхарме. Терпеливо переносите страдания, проистекающие от усердствования в них. Страдания, проистекающие от житья подаянием. Бритье волос, бороды и прочее, что делает тело некрасивым. Ношение одежды из кусков из некрасивого цвета. Третье. Полный отказ от всех мирских дел. Ведение другого образа жизни. Четвертое. Отказ от земли и прочей собственности. Получение необходимого у других. Ведение жизни, зависимой от других. Пятое. Не накапливание имущества, прошение всю жизнь у других монашеской одежды и прочего. Шестое. Отказ от нечистого образа жизни, избегание до самой смерти человеческих желаний. Седьмое. Отказ от танцев, шуток и подобного, избегание до самой смерти людских увеселений и игр, отказ от приятелей, любимых, дружков и подобного, и от привычки к веселью и пению. Это 7 аспектов жития подаянием. Терпеливо переносите проистекающие из них страдания. Страдания, связанные с усталостью от прилежания. Терпеливо переносите страдания из-за усталости, изнеможения, утомления ума и тела от усердствования в благих занятиях. Страдания, связанные с трудом на благо существ. Бодро переносите страдания, проистекающие от 11 видов труда на благо существ. Страдания, проистекающие от повседневных дел. Есть повседневные дела, связанные с чашей для подаяния, монашеской одеждой и прочим, и хозяйственные, такие как безгрешные сельскохозяйственные работы, торговля, служение за жалование государю и тому подобное. Терпеливо переносите проистекающие от них страдания. Какие бы страдания ни возникали от этих 8 предметов, следует, ни в чем не ослабляя усердия, стремиться к пробуждению, не позволяя им стать отвращающими препятствиями и не допуская уныния.